деиндустриализация. Методично и с корнем истребляется созданная при Сталине промышленность СССР, одна из крупнейших и совершеннейших в мире. Более того, первым делом разрушена унаследованная от него система производственной кооперации, замыкающая большинство технологических цепочек в рамках одной отрасли или даже одного крупного предприятия, предотвращающая распространение неурядиц, возникающих в одной точке сложной современной экономики, едва ли не на всю страну. Напротив, провозглашены идеи выноса большинства производственных процессов за пределы основного предприятия, резко повышающие взаимозависимость и позволяющие рейдерским захватам одной ключевой точки парализовать многие десятки и даже сотни жизненно важных структур. Например, печально знаменитые неполадки ракет «Булава» не в последнюю очередь порождены необходимостью освоения многих ключевых компонентов на непрофильных предприятиях ввиду старательного истребления множества профильных. Да и ракеты предыдущих типов оставлены без изрядной части технической поддержки. Так что ракетный щит, чье создание начато по указаниям Сталина, нынче весь в дырках. Приведем лишь один пример. Было в Москве научно-производственное объединение института по разработке твердых сплавов и инструмента из них с заводом, где производилось все разработанное институтом. В рамках промышленной десталинизации объединение превращено в два независимых хозяйствующих субъекта. Завод очень скоро куплен конкурирующим зарубежным производителем, переоборудован и производит разработанное этим производителем. Чем плохо? Да тем, что в любой момент производство может закрыться, в том числе и по внеэкономическим причинам, и страна останется вовсе без жизненно важной продукции. Институт же лишился производственной базы, необходимой для экспериментальной отработки идей, собранных там светлых голов. Сейчас он, правда, еще получает разнообразные награды и грамоты за якобы новые разработки. Но они известны уже десятки или даже, как, например, технология производства инструмента с дифференцированной твердостью, способного самозатачиваться, тысячи лет. Так русские кузнецы делали ножи с твердой сердцевиной и мягкими обкладками еще в 8-9 веке, хотя потом технология и оказалась утрачена по экономическим обстоятельствам. Так что премии доказывают лишь техническую безграмотность наградителей. Реально же институт существует лишь благодаря сдаче большинства своих помещений в аренду непрофильным коммерческим структурам. Как видим, десталинизация в промышленности обошлась и без господина Федотова, хватило и господина Чубайса. Деинтеллектуализация. Система среднего и высшего образования в нашей стране проистекала из концепций, сложившихся еще в XIX веке. Тем не менее, именно при Сталине она стала массовой, охватывая всех, кто был способен усвоить знания и методы, преподаваемые на высшем концептуальном уровне. Сейчас охват формально вырос. Стать студентом может фактически любой желающий, независимо от способностей, об их отсутствии особо заботится введенная недавно технология единого государственного экзамена, чьи вопросы в лучшем случае лишены серьезного содержания. Обсуждается даже идея уничтожения значительной части высшей школы и перенаправления потока молодежи в средние специальные учебные заведения. Но их сеть, созданная опять же при Сталине, фактически истреблена. Десталинизация преуспевает. Особенно тщательно десталинизируется наука. Самые способные наши ученые всеми правдами и неправдами вытесняются за рубеж. Правда, это также объявлено достоинством. При Сталине-то был железный занавес, и научная командировка стала редкостью, но опустили этот занавес извне. До Великой Отечественной войны во всех развитых странах стажировались многие тысячи советских инженеров и ученых, и за редчайшими исключениями, вроде Георгия Антоновича Гамова, возвращались на родину, дабы отдать ей знания и навыки, освоенные в лучших промышленных и исследовательских центрах, чего в последние пару десятилетий не наблюдается. В сталинские времена ученые были безусловной элитой общества. Это выражалось и во всеобщем уважении, и в соответствующем материальном обеспечении, да и профанации, халтуры, лженауки было куда меньше, чем нынче. Правда, ученые в значительной мере разделили несчастье всей страны, прежде всего в эпоху Большого террора. Так, арест Льва Давидовича Ландау за написание антисталинской листовки, по тем временам казавшейся нормой, нынче выглядит трагической ошибкой. А уж смертный приговор Матвею Петровичу Бронштейну, несомненно, лишил страну и весь мир еще одного физика, сравнимого с Ландау. Но даже смертный приговор великому биологу Николаю Ивановичу Вавилову, его заменили длительным заключением, но в 1942-м Вавилов умер в тюрьме, не помешал его брату Сергею, выдающемуся физику, стать в 1945-м президентом Академии наук. В 1951-м он умер на этом посту. Кстати, Вавилова зачастую противопоставляют его же собственному протеже Трофиму Денисовичу Лысенко. Между тем, в момент их научной дискуссии эмпирические методы селекции, практикуемые Лысенко и его учениками, еще далеко не исчерпали свой потенциал. По этим методам ученики Лысенко даже в 1960-е годы успешно выводили все новые сорта пшеницы, оптимально приспособленные к отечественным климатическим и технологическим особенностям. Недаром Никита Сергеевич Хрущев, начавший кампанию десталинизации, Лысенко не тронул. Только когда генетическая теория, развиваемая не только Вавиловым, но и множеством других ученых всего мира, в том числе и советских, стала давать сопоставимые результаты, основные государственные ресурсы, выделяемые биологом, были переброшены на новые направления исследований. Считать же Лысенко непосредственным виновником ареста Вавилова, а тем более доносчиком, вряд ли возможно. В те времена политические обвинения были неотъемлемым компонентом любой научной дискуссии, что, конечно, говорит не в пользу тогдашних общественных нравов, но принимались во внимание только как дополнение к реальным достижениям участников спора. Не зря дискуссия об идеологических основаниях квантовой механики оказалась отменена, как только специалисты напомнили, квантово-механические расчеты лежат в основе ядерной энергетики, то есть обеспечивают большую бомбу. Этот пример, помимо прочего, доказывает, фундаментальную науку в стране ценили не меньше прикладных исследований, ибо понимали, что все приложения должны опираться именно на мощный фундамент. В частности, даже в разгар так называемых гонений на молекулярную генетику, исследования по ней у нас продолжались именно в тех сферах, где ее достижения уже были точками опоры, например, в радиобиологии. Впрочем, Сталин был, несомненно, невежественным во многих отраслях, хотя и занимался всю жизнь самообразованием и постоянно консультировался со специалистами. Это явно сказалось на развитии многих отраслей науки и техники. Но Хрущев многократно расширил спектр руководящего невежества, и с тех пор никто из наших правителей не пытается его явно сузить. Депопуляция. При Сталине страна действительно потеряла множество людей. Голод 1932-33 годов обернулся демографическими, включая нерожденных, потерями 3 миллионов жизней, хотя нынешняя официальная версия верует в 7 миллионов, а некоторые на основе суворовской шутки «в рапорт пиши побольше, к чему врагов жалеть» говорят и о десятках миллионов. Правда, он оказался почти последним в истории страны. Голод 46-47 годов – несомненное последствие только что завершившейся войны, тяжелейшей в истории не только нашей страны, но и едва ли не всего человечества. Поскольку был вызван как раз ошибками в освоении принципиально нового поколения аграрных технологий, в дальнейшем неизменно эффективных. Сама война стоила нашей стране 27 миллионов жизней. Правда, в бою и от боевых ран погибли всего 8,5 миллионов. Для сравнения, Германия и ее союзники потеряли на нашем фронте, по самым скромным подсчетам, 6 миллионов. Так что соотношение потерь примерно 4 к 3. Вполне достойное по всем канонам военного искусства. А остальных погубили свирепое обращение с пленными, зверство оккупантов, тяготы трудовых подвигов. Но и саму Вторую мировую некоторые записывают вину Сталину, хотя уже в момент подписания Версальского договора по итогам Первой мировой тогдашний верховный главнокомандующий Антанты маршал Фердинанд Фош объявил его всего лишь перемирием на 2 десятилетия. Но при всех этих ужасах, кого бы в них ни обвиняли, население страны при Сталине росло. Да и после него рост продолжался еще более 3 десятилетий, хотя и постепенно замедлялся. Но причины этого замедления давно и неплохо изучены, так что списать их на Сталина вряд ли удастся. Сейчас Россия уже 2 десятилетия ни с кем не воюет, и явных неурожаев, вроде случившегося в 1932-м, не наблюдается. Тем не менее, население страны стремительно падает, правда, внутрироссийский обвал частично маскирует ближнее зарубежье, откуда бегут к нам образованные и завозится дешевая рабочая сила. Но если взять все пространство страны, когда-то руководимой Сталином, демографическая катастрофа очевидно. При Сталине создана система здравоохранения, ставшая образцом для подражания большей части мира. Нынче она трещит под кувалдами непрерывных реформ, сводящихся к росту бумажной отчетности с параллельным сокращением финансирования. Зато сами десталинизаторы лечатся успешно за рубежом, где все еще немало клиник, выстроенных по сталинскому чертежу. Правда, у десталинизаторов есть и несомненное для них достижение – отмена уголовного преследования за мужеложство. Возможно, это имеет смысл. Большинство людей, по новейшим исследованиям, бисексуально, а потому изредка может себе позволить неканонические развлечения. Но пропаганда, в том числе и в СМИ, и на широком экране «Однополой любви», перетягивающие бисексуалов в лагерь людей, заведомо непричастных к решению демографической проблемы, вряд ли имеет какой-то полезный эффект, за исключением разве что вращения Сталина в гробу. Изрядная помощь депопуляции оказывает и массированная наркотизация. Сталина в свое время обвиняли в алкоголизации населения страны, но сейчас на душу населения потребляется в разы больше спиртного, чем даже в худшие по этому показателю годы его правления. Причем речь идет именно о внутрироссийской статистике тех и нынешних времен, а не общесоюзной, куда изрядный вклад вносили почти не пьющие в старое время исламские республики. А уж о прочих наркотиках в сталинские годы и речи не было. Теперь же, по довольно скромным оценкам, каждый 10-й гражданин Российской Федерации испробовал на себе какие-нибудь средства проламывания черепа изнутри, а каждый 20-й, по мнению многих экспертов, вряд ли сможет когда-нибудь слезть с иглы. Это, несомненно, значительное достижение десталинизации. Департизация. Сталина обвиняли в создании всеобъемлющего монстра, единой и единственной всесоюзной коммунистической партии большевиков, управляющей каждым шагом любого человека в стране и в то же время не отвечающей ни за какие последствия своих решений. А уж формулировку «единый блок коммунистов и беспартийных» и подавно признали избирательным фарсом. Но сейчас беспартийные даже формально исключены из этого блока. Несколько законодательных реформ последовательно убрали сперва всякую возможность даже выдвинуть свою кандидатуру в обход партийных машин, а затем и возможность проголосовать за конкретное лицо, а не за обширный список безликих функционеров. Гигантское же образование, именуемое «Единой Россией», располагает формально даже большей полнотой власти, чем ВКПБ, но остается политическим карликом. Эффективность ее управления не идет ни в какое сравнение даже с самыми скромными результатами КПСС. Правда, за собственные результаты она также не отвечает. Причем не только целиком, что и при Сталине было, но и в лице своих отдельных функционеров. Если их порою и отрешают от должности, то уж никак не за последствия их решений. Вероятно, именно ослабление результативности руководства государством следует считать очередным шагом десталинизации. Демодернизация. Сталин модернизировал страну, несомненно, жестокими средствами. Правда, Петр I был куда более жестоким модернизатором. При нем население страны упало примерно на четверть, тогда как при Сталине росло. Оба учились на собственных ошибках. Вспомним хотя бы, сколько лет и сколько солдатских жизней ушло на то, чтобы русская армия научилась побеждать шведов. Тем не менее, Сталина принято рисовать одной черной краской, тогда как Петр давно предстал перед нами во всем многоцветии реальной личности, решающей сложнейшую исторически неизбежную задачу. Очевидно, по мере успехов десталинизации должна наступить депетризация. А затем, наверное, и девладимиризация, ведь историческая традиция нашего развития идет по меньшей мере от выбора им единой религии для всего народа. Кстати, фундаментальная наука при Сталине развивалась через Академию наук, созданную еще Петром. Теперь этот механизм поставлен под сомнение и по мере реформаторских возможностей уничтожается. Очевидно, паралич фундаментальных исследований – тоже элемент успехов десталинизации. Дезорганизация. Вряд ли все вышеперечисленное – следствие единого плана, выработанного отечественными реформаторами. Просто потому, что далеко не все они начисто лишены инстинкта самосохранения, так что многие из них не желают развала страны, где расположены их бесчисленные точки опоры. Правда, многие считают разрушение страны частью плана, разработанного нашими историческими оппонентами. Но такие планы появлялись неоднократно и неизменно проваливались не только при самом Сталине, но и при многих его преемниках, просто потому что действовала единая система организации и самоорганизации всех сил и возможностей государства. Зато сейчас управленческая машина страны полностью парализована. Это видно хотя бы из того, что безудержный рост числа чиновников не сопровождается сколько-нибудь заметным ростом качества работы системы в целом. Так что господин Федотов напрягается понапрасну. Столь желаемая им десталинизация практически завершена.